Глава 30. Саша Александровна стояла за спиной Александра Васильевича, так плотно зажмурясь, как и перед чертом не жмурилась. Изабелла Наумовна выпрямилась, будто шпагу проглотила. Из столовой послышался какой-то грохот, и старый атаман немедленно вырос на пороге, а Александр Васильевич... Александр Васильевич распахнул было рот, пораженный столь неслыханной наглостью, а потом схватился бездумно за шпагу у бедра, начал подниматься. Да только Василий Никифорович, с проворностью, которой позавидовал бы молодой уж, встал между ними. «Так я и буду твоим сватом, брат», — объявил он Михаилу Алексеевичу. «Слышь, Сашка, у нас петух, у вас курочка». «Отец, ты-то куда?» — прорычал Александр Васильевич свирепо. «Что это за шутки такие?» «Да ты оцени, какой жених!» — принялся расхваливать свой товар старый атаман. «Бедный, зато честный. Безродный, зато лекарь. И Саша при нем вон какая смирная. Только глянь на девку». Тут все посмотрели на Сашу Александровну, которая уже открыла глаза, да только все одно ни мертва, ни жива стояла. «Саша?» — растерялся Александр Васильевич. «Уж не сговорилась ли ты с этим человеком? Что же ты с ума сошла? Он же без рода и племени. Чужак, пришедший в наш дом по рекомендациям. А ты, Сашка, сам балбес», — ехидно вернул Василий Никифорович. «Отправил молодую девицу в глухую деревню с этим добрым малым и надеялся, что обойдется». Тут Саша Александровна ожила. Наклонилась над диваном и невероятно шустро выхватила шпагу из ножен отца. Прыгнула к сеням, выбросила ее на улицу и обернулась, прижавшись спиной к дверям. «Только попробуй», — произнесла она яростно, бледная, решительная. «Хоть пальцем попробуй. Отрекусь, вот клянусь вам всем. Отрекусь!» Гранин залюбовался ею. «Ох и бурлива лядовская кровь, ох и горяча!» Александр Васильевич побагровел. Медленно, как разбуженный медведь, поднялся на ноги. Попытался сдвинуть с дороги старого атамана, слепой от бешенства и втрое сильнее обычного. «Убью!» Глаза его побелели, стали дикими, на губах даже пена выступила. «Убью, паскуду!» Он двигался на грани на свирепее и свирепее, но Василий Никифорович оттолкнул его, рявкнул громогласно. «Вот по уху дам!» Изабелла Наумовна закатила глаза и распласталась по дивану в полубесчувственном состоянии. Гранин мягко коснулся плеча старого атамана. Улыбнулся ему, надеясь успокоить. Василий Никифорович фыркнул. «Во дурак!» Но отступил в сторону. А Гранин шагнул к Александру Васильевичу близко, на расстоянии удара, и прямо взглянул ему в глаза. После минувшей ночи он теперь ничего на свете не боялся. Снизошедшая на него благодать еще кутала защитным коконом, дарила покой и непоколебимую уверенность, что отныне он в праве своем. Саша Александровна принадлежит ему, как и он ей. А все остальное — лишь пустые помехи. «Александр Васильевич», — сказал он тихо, — «я обещаю вам, что буду хранить жизнь вашей дочери пуще собственной. Все время отпущенное мне, я посвящу неустанным заботам о ее счастье и благополучии. Уйди, покуда жив». Сквозь зубы процедил Александр Васильевич. «С глаз моих долой! А то отрекусь, — говорит, — от отца отречется!» Гранин понимал, что не надо еще пуще сердить атамана, а все равно не удержался от улыбки. «Как же вы схожи с Сашей Александровной!» — проговорил он восхищенно. «Порода». Александр Васильевич оторопел от этой улыбки так, будто его сбросила лошадь. Помотал головой. «Не испугливых, значит», — заключил он. «Отец, ты взаправду решил ему Сашу отдать?» «Так она ревмя ревела», — развел руками Василий Никифорович. «В обморок падала. Не пороть же ее, сам понимаешь, дело такое. Тонкое дело, молодое. Себя-то вспомни». «А я и помню», — угрюмо ответил Александр Васильевич. «И чем кончилось, помню». «Саша, чертова девка, принеси мне выпить и попробуй только взбрыкнуть!» Саша Александровна молнией бросилась в сторону кухни, только крикнула на бегу. «Дед, вы за ними, приглядите без меня, только на вас и надежда!» «Ишь, какое дело!» — вздохнул Василий Никифорович. «И чаю не дали попить, изверги! Свататься им тут приспичило, нечто не подождать было!» «И давно ты знаешь?» — спросил Александр Васильевич. «Так со святок считай, когда ты там балы закатывал. Вот ты балы, а Саша истерики!» «Жить, — говорит, — не могу без своего управляющего. Хоть кол на голове тишите». Гранин отступил назад, не желая мешать им, но и убираться с глаз долой не спешил. «Ни за что теперь не уберется». «И что?» Александр Васильевич взял из рук вернувшейся Саши Александровны рюмку, намахнул, налил себе еще и снова выпил. «Ох, дочь моя, за грехи ты мне послана». Тут двери распахнулись, и внутрь влетела раскрасневшаяся Ани. Модистка, видимо, возвращалась с прогулки и пропустила все веселье. Влетела и остановилась с разбегу, увидев Александра Васильевича. Тот узнал ее мгновенно. «Дочь швеи!» — выдохнул он изумленно. «Моя письмоносица! «Здесь». У Саши Александровны с грохотом опрокинулся поднос, брызнули осколки. «Я встретила Ани случайно», — пролепетала она. «Она скиталась. А здесь так много места, и нам нужно так много платьев. Папочка!» И она бросилась ему на шею, захлебываясь быстрыми словами. «Давно знаю и про маму, и про канцлера, и про смерть ее. Не знала, как и подступиться к тебе». Александр Васильевич обнял ее, однако не сводил с Ани глаз. Он будто постарел одним махом, осунулся, покрылся скорбью. «Сколько воспоминаний!» — прошептал он отрешенно. «Господи, столько лет! А больно! Все еще больно!» Тут он высвободился из рук Саши Александровны и пошел в дальние комнаты, ни на кого не глядя. Аня расплакалась. «Выгонят теперь», — прошептала она горько, чтобы не бередила душу. «Ничего и не выгонит». Саша Александровна утерла щеки и задрала нос. «Как это выгонит? Разве я дам?» «Вернусь-ка я к своему чаю», — решил Василий Никифорович. «Лекарь, ступай со мной. Выглядишь, как Сашка после ночи кутежа». Изабелла Наумовна нежданно ожила. «Ничего не поняла. Аня, откуда вы знакомы с Александром Васильевичем? Отчего он так огорчился?» Саша Александровна уединилась с отцом до самого ужина. Время от времени Марфа Марьяновна, умевшая порой быть неслышимой, подкрадывалась к дверям и подслушивала. «Все о матери говорят», — прошептала она как-то. «Катя то, Катя это». «Катя», — повторила она задумчиво и ушла к Андре. Старый атаман, принявший уже немало наливки и совершенно подобревший, посмотрел ей вслед, сказал, понизив голос. «Ох, и хороша была Марфушка в молодости. Да моя Варвара всех краше. Я не спрашиваю тебя, лекарь, отчего Карлуша вдруг помер и куда колдун подевался, но знай, я тебе зато благодарен. Главное, Саша цела. Мне более ничего и не нужно». «Позволит ли Александр Васильевич свадьбу?» — спросил Гранин, не желая вспоминать о том, как фонтаном била кровь из горла Драгоружи. «Эту кровь он будет отмаливать до смерти». «Сам же говоришь, порода», — хмыкнул Василий Никифорович. «Порём и остынем. А не волить девку не станем. Давно ли архиереи требовали уплату с родителей каждой бабы, которая после немилого венчания в озеро с головой? Саша наша на всякое способный сын мой знает это. Упирается и смирится. А ты, лекарь, нищий да блаженный, простодушный да бестолковый, ни старик, ни молодой, ни к чемыка, конечно. Полки тебе наши не возглавить, характером не вышел. Если бы я искал Саше мужа, то нипочем бы на тебе не остановился. Но ляд вы все упрямцы. Сын мой всю жизнь хранит память одной единственной женщине, и дочь его такая же. Так что между тем, чтобы отказать ни к чемыке и внуками, я выбираю внуков». Гранин лишь улыбнулся в ответ, ничуть не огорченный столь нелестной оценкой. На ужин в тот день собралось непривычно много народу. Изабелла Наумовна казалась еще более нервной, чем обычно, а не испуганной. Александр Васильевич и Саша Александровна вышли из конторки с красными глазами и совершенно примирившимися. Гранин легко мог представить себе их долгий разговор, полный горьких воспоминаний атамана и сожалений его дочери, о девочке, которая умерла так обидно, так рано, что не успела стать ни женой, ни матерью, только возлюбленной. Катенька Краузе, какой ее помнил Гранин, даже перед самой смертью была преисполнена светом. И молодой Лядов прожил более 20 лет, сохраняя внутри себя этот свет. А несчастный пленник, превратившийся в черного колдуна Драгоружу, остался благодарным этой девочке до самого конца. «Ну-с». Александр Васильевич обвел воспаленным взглядом собравшихся, быстро отвернулся от Гранина, будто видеть его не желал, и остановился на Ане. Бедняжка вздрогнула и съежилась. Однако Лядов заговорил с необычайной ласковостью. «Что ж, моя маленькая посланница, с нашей прошлой встречи вы, кажется, изрядно настрадались. Мне жаль, что я невольно стала одной из причин, изгнавших вас из столицы, и я рад, что моя Саша приютила вас в нашем доме». Чем дольше он говорил, тем более розовела Аня, и тем более белела Изабелла Наумовна. «Так вы знакомы?» — повторила гувернантка свой вопрос, оставшийся прежде без ответа. «С Аней связаны мои самые светлые и самые темные воспоминания», — сказал Александр Васильевич. «О временах, когда я был молод, счастлив и безрассудно влюблен». «Влюблены?» — Изабелла Наумовна совсем потерялась. «В мою маму», — пояснила Саша Александровна со вздохом. «Только она сначала пропала, а потом умерла. И мы с папой совершенно не понимаем, почему решила исчезнуть, вместо того, чтобы бежать вместе с ним». «Господи!» — спохватился Гранин. «Я ведь знаю разгадку. Мне рассказал Драгоружа». И он коротко передал все, что услышал от колдуна. Про то, что Катенька пряталась в грозовой башне, а Валах подпитывал ребенка внутри нее силой своей. Александр Васильевич выслушал его, не проронив ни слова. У него было жалкое лицо страдающего человека, человека, который много лет сердился понапрасну на женщину, пожертвовавшую собой ради дитяти. «Да уж», — тяжело вздохнул Василий Никифорович, «не свезло девице с папашей. Вот, Сашка, тебе урок, до чего отцовское самодурство доводит». Александр Васильевич не сразу расслышал и понял обращенные к нему слова, а потом устало кивнул. «Будь посему, Саша. Ступай за своего управляющего, раз тебе так уж приспичило. Я же не канцлер, не стану зверствовать, но помни, дочь моя, не прибегай потом ко мне с жалобами на свою несчастную жизнь». «Отчего же ей быть несчастной?» — удивилась Саша Александровна, расцветая. «Я думаю, на Масленицу как раз будет», — объявил Василий Никифорович удовлетворенно. «Нечего жениха и невесту в черном теле держать и в искушение вводить. Свежий воздух, уединенность деревенской жизни не способствует добродетелям». «Ах, как можно!» — воскликнула Изабелла Наумовна, смутившись. «Не лучше ли нам с Сашей вернуться покамест в столицу? Неприлично все же им теперь в одной усадьбе». «Ничего подобного», — возразила Саша Александровна. «Мы отправляемся в вояж по коннозаводчикам. Посмотрим лошадок, подберем себе подходящих, а там, глядишь, уже и Масленица. Это вы хорошо, дед, придумали». «Саша, ты поедешь с Шишкиным и Гришкой моим», — отрезал Александр Васильевич. «А нам еще надобно представить твоего, Михаила Алексеевича, матушке-государыне. Все же ты не абы кто, а наследница вольных атаманов, опоры престола. Тут политика, понимать надобно». От таких известий Гранин изрядно переполошился. Никогда в жизни он не ожидал быть представленным императрице. Не слишком ли большая честь для скромного сына деревенской травницы? «Не трясись, лекарь», — подмигнул ему старый атаман. «Матушка наша страдает подучей, да конвульсии ее все чаще бьют. А ты вон мальчишку канцлерова выходил. Теперь быть тебе придворным чудотворцем». «Мне и деревенской лечебницы довольно», — еще больше перепугался Гранин. «Говорю ж, блаженный, как есть, дурнина в рванине». «А и правильно», — неожиданно поддержал его Александр Васильевич. «Чем дальше от двора, тем длиннее жизнь. Я вот тоже по весне уеду из столицы до самых холодов. Пусть теперь о том, как бы Саша чего ни натворила, муж ее переживает». И он вдруг захохотал. Уж на что Гранин привык к перепадам лядовского настроения, а все равно удивился. А ночью он проснулся от легчайших быстрых шагов и теплой ладони, накрывшей ему губы. «Молчите», — шепнула Саша Александровна. «Как славно, что моя надсмотрщица занята Андре». Было совершенно неразумно с ее стороны пробираться к нему во флигель, когда в усадьбе столько людей. Да и не только потому. Однако Гранин устал быть разумным и переживать из-за всего на свете. Поэтому он молча, как и было велено, привлек ее в свои объятия, прижал к себе нежно и мягко, не позволяя бушевавшему внутри огню вырваться на свободу. Саша Александровна притихла. Лишь беспокойными и тревожными пальцами разглаживала рубаху на его груди. «Я не спрошу вас», — проговорила она тихонько, «что же именно произошло с колдуном и отчего ваша спина так изранена? Не спрошу, как вы исцелили Андре, не спрошу, почему умер канцлер, и даже не спрошу, что было в том письме на столе в конторке. Пусть все пройдет, пусть все останется в прошлом. Давайте не будем смотреть назад». «Да», — откликнулся он с облегчением. «Давайте не будем. Мое прошлое сгинуло на пыльных дорогах, а будущее я отдаю в ваши руки. Я не знаю, каким чудом вы полюбили меня». Она негромко засмеялась. «Вот так откровение. Да ведь и я теряюсь в догадках, что вы во мне разглядели. Дикая девица, у которой то шпага в руке, то кнут. За свою жизнь я прочитала лишь парочку книжек и не сильна во всяких заумностях. Вы пылкая и искренняя». Он легко поцеловал ее волосы. «Грозная порой, но и добрая тоже. Держите свое слово, способны на глубокую привязанность и умеете быть благодарной. Ну а вы, просто вы. У меня сердце болит от ваших страданий. А когда я вас вижу, то так тепло становится в груди, и сразу не знаю, куда себя девать. Вот представляю себе, что мы с вами разлучимся на целых 2 месяца, и слезы сами на глазах. Потрогайте вот хоть сейчас». Он провел рукой по ее мокрым ресницам, невольно засмеялся этой детской чувствительности и прижал к себе Сашу Александровну посильнее.